Мистик. Человек, знавший, что я собираюсь сказать, сидел рядом со мной в самолете и улыбался по-дурацки. Это в нем было самое крышесносное. Он даже умным не был или там восприимчивым, но все равно умудрялся сказать ровно то, что собирался сказать я за 3 секунды до меня. «У вас есть герленовский мистик?» — спросил он у стюардессы, на миг опередив меня. А она улыбнулась прямозубой улыбкой и сказала, что как раз остались одни последние. «Моя жена обожает эти духи, как наркоманка прямо. Если я прилетаю без флакончика мистик из дьюти, она говорит, что я ее разлюбил. Если я рискну в дом войти без хотя бы одного флакончика, я попал». Это была моя реплика. Но человек, который знал, что я собираюсь сказать, украл ее у меня и даже глазом не моргнул. Стоило шасси коснуться взлетной полосы, как он включил мобильник секунды раньше меня и позвонил жене. «Мы сели», — сказал он. «Прости, пожалуйста. Знаю, что должен был еще вчера прилететь, но рейс отменили». «Но ты мне не веришь? Можешь проверить? Позвони Арику». «Я знаю, что у тебя нет. Я тебе могу прямо сейчас его номер дать». «Моего турагента тоже зовут Арик. Он тоже готов соврать ради меня». Когда самолет подъехал к гейту, он все еще говорил по телефону. Он дал жене все ответы, которые дал бы я. Без выражения, как попугай. Как попугай из вселенной, где время идет вспять, повторяя то, что будет сказано, а не то, что сказано было. Самые подходящие ответы с учетом обстоятельств. Ситуация у него была не ахти. Совсем не ахти. У меня тоже. На мой звонок еще не ответили. Но достаточно было послушать человека, знавшего, что я собираюсь сказать, чтобы потерять всякое желание разговаривать. Достаточно было его послушать, и ты сразу понимал, насколько глубока эта яма. О, даже если я выберусь на поверхность из этой ямы, то попаду в новую реальность. Она не простит. Она не поверит. Уже никогда. Все следующие поездки будут адом, а время между ними еще хуже. Он все говорил, говорил и говорил теми фразами, которые я придумал, но пока не сказал. Этот поток не иссякал. Он увеличивал темп, менял интонации, как утопающий, что изо всех сил лупит руками по воде, стараясь удержаться на плаву. Люди уже выходили из самолета. Он встал, не прекращая говорить, свободной рукой подхватил сумку с ноутбуком и направился к двери. Я видел, что он забыл его. Пакет на багажной полке над нами. Я видел, что он забыл его. И ничего не сказал. Не поднялся. Понемногу самолет опустел. В конце концов остались только я и ортодоксальная религиозная женщина с миллионом детей. Я встал и открыл багажную полку, как ни в чем не бывало. Достал пакет из дьюти-фри, словно он всегда был моим. Под прозрачным пластиком ездили туда-сюда квитанция и флакончик герленовского мистик. Моя жена обожает эти духи. Как наркоманка прямо. Если я прилетаю без флакончика мистик из дьюти, она говорит, что я ее разлюбил. Если я рискну в дом войти без хотя бы одного флакончика, я попал.